Фрау Майер угостила ее чаем с конфетами. Две пожилые дамы разговорились, и поскольку обе говорили по большей части одновременно, ни одной из них не было скучно. Время летело быстро, и когда бабушка собралась домой, было уже довольно поздно. У нее в доме горел свет. Господин обервахмистр Дипфельмозер сидел на софе. Он завернулся в одеяло и выглядел довольно грустно. «Ах, где вы запропастились?» — спросил он. «А что?» — спросила бабушка. «Я бы уже давно был на службе, если бы вы не пришли так поздно. Вон, посмотрите!» На комоде рядом с софой лежала вторая униформа, постиранная и выглаженная. «Как только вы ушли, — сказал Дипфельмозер, — дверь позвонили, и служащий чистки принес вторую униформу. Они работали сверхурочно и выполнили заказ». «Ну вот, прекрасно! — воскликнула бабушка. — Хорошо, что я их поторопила. Я не понимаю, почему вы ее не надели?» «Пуговицы, — сказал Дипфельмозер грустно, — в чистке все пуговицы отпороли и положили в маленький пакетик. Я бы давно пришил их, если бы знал, где у вас нитки с иголками». Бабушка принесла подушечку для иголок, наперсток и моток черных крепких ниток. Потом она пришила господину Дипфельмозеру к униформе все 36 пуговиц. Сначала пуговицы на брюки, потом пуговицы на пиджак, на грудь, на карманы, на рукава, на воротник и на погоны. Это заняло некоторое время, потому что бабушка не любила неряшливую работу. «Я пришиваю так быстро, как только могу, и так основательно, как только возможно», — сказала она. Наконец-то 36-я пуговица была крепко пришита. Господин Дипфельмозер облегченно вздохнул. Раз, два, и он оделся. Он надел свою каску и взял саблю. «Бабушка, — сказал он, подкручивая усы, — вы не представляете, как я вам благодарен. Наконец-то я чувствую себя человеком. А теперь скорее в пожарное депо. Надеюсь, Каспер или Сеппель не допустили там никакой оплошности. Поимка разбойника — это вам не детская игра». Около дома стоял велосипед господина Дипфельмозера. Он забрался в него и уже было поехал. Но тут из дверей выскочила бабушка. «Господин обервахмистер! — крикнула она. — Господин обервахмистер! Что? «Что еще? Вы же видите, я очень спешу. А ключ, господин обервахмистер, разве вы не хотите взять с собой ключ?» «Какой ключ, черт возьми? Ключ от пожарного депо!» Бабушка удивленно посмотрела на господина обервахмистера. «Почему вы сразу мне об этом не сказали? Давайте сюда, каждая минута, дорога. До свидания». «Счастливо, господин обервахмистер, удачи!» Бабушка стояла на крыльце, пока велосипед с Дипфельмозером не скрылся в темноте. «Ой, теперь я могу быть спокойна. Господин Дипфельмозер придет Касперлю и Сеппелю на помощь», — думала она. Глава 10. Досадная ошибка. В пожарном депо было темно. За воротами, вооруженные хлопушками, стояли Касперль и Сеппель. «Когда же придет Хотсенплотс?» — 157-й раз спросил Сеппель. А Касперль ответил: «Скоро появится. Или ты думаешь, что ему не нужно сокровище?» Сеппель хихикнул. «Хе-хе, жаль, что так темно. Я бы хотел видеть его глупое лицо, когда мы оглушим его хлопушками». «Тихо!» — взволнованно сказал Касперль. «Там кто-то идет!» Они услышали, что кто-то подъехал к пожарному депо на велосипеде. «Хотсенплотс на велосипеде? Он, конечно, его украл!» — сказал Касперль шепотом. Тут в ворота кто-то постучал. «Вы еще внутри?» — спросил тихий голос. Касперль и Сеппель притаились. Они не были так глупы, чтобы дать обнаружить себя Хотсенплотсу. «Почему вы не отвечаете? Это я, Дипфельмозер! Подождите, я сейчас к вам зайду!» «Только войди», — подумал Касперль. «Ты, видимо, не знаешь, что обервахмистер Дипфельмозер со вчерашнего обеда лежит в постели у нас дома». Снаружи кто-то ставил ключ в замок и два раза повернул его. Касперль и Сеппель затаили дыхание и приготовили хлопушки. Ворота медленно открылись, и показалась голова. При свете луны им стало ясно, что это голова Хотсенплотса. Как они и ожидали, на голове была каска обервахмистра Дипфельмозера. Касперль и Сеппель оглушили гостя хлопушками. «Так, он готов. Что дальше? Теперь снять с него униформу и принести пожарный шланг». Пленный лежал лицом вниз и не шевелился. Касперль с помощью Сеппеля стащил с него униформу. Они не тронули только ботинки и чулки. Затем они снизу доверху обмотали его пожарным шлангом и надели ему на голову пустое ведро. «Он должен страдать так же, как пострадал обервахмистер Дипфельмозер», — сказал Касперль, а Сеппель подтвердил. «Точно!» Ворота были открыты, появилась луна и осветила все вокруг. Касперль и Сеппель оттащили пленника в дальний угол помещения, как раз в то место между стеной и пожарной машиной, где однажды лежал Дипфельмозер. «Теперь он не сможет отсюда выбраться», — сказал Касперль. «Сейчас я сбегаю и отнесу украденные вещи домой, а ты покарауль здесь». «Хорошо», — сказал Сеппель. «На всякий случай я буду держать наготове хлопушку, и если Хотсенплотс попробует...» Вдруг кто-то захлопнул ворота снаружи. Теперь они оба опять очутились в темноте. Касперль и Сеппель услышали, как кто-то повернул ключ в замке один раз, потом еще раз. «Эй, кто там?» — крикнул Касперль. «Что это такое? Здесь же внутри люди!» Он заколотил поворотом кулаками. «Откройте! Откройте!» В качестве ответа они услышали раздававшийся через зарешоченное окно зловещий смех. Друзья побежали к окну. Они увидели силуэт головы в каске. «Ну, что вы теперь скажете, дорогие бутылочные почтальоны?»